Утренние туманы унеслись куда-то без остатка. На синем глубоком ласковом небе ни тучки, ни облачка. Мартовское солнце жгло нестерпимо и так ярко, что глазам было больно. И тем не менее, оголодавшие по теплу люди неохотно шли в прохладные сакли, а предпочитали лежать и сидеть во дворе под сенью навесов и повозок. Везде, где только можно, на всех деревьях, колах, заборах, телегах и просто на земле, на заросших уже травой дворах, сушились рубашки, шинели, носки и другая одежда. Голые люди, не считаясь с возрастом и полом и не стыдясь своей наготы, со всепоглощающим вниманием занялись истреблением отвратительных паразитов, выискивая их в своих нищенских одеяниях. Юрочка остаток дня провел в одном дворе под навесом камышового сарая. Все были уверены, что в Пинахисе проведут и ночь. Но перед самым заходом солнца было получено приказание идти дальше. Обоз снялся с места и по дороге среди болот двинулся к Кубани. Вечером достиг многоводной реки и заночевал на берегу в виду большой, богатой, с двумя прекрасными храмами станицы Елизаветинской. В обозе распространились слухи, что станица еще вчера очищена от большевиков, и кавалерия генерала Эрдели будто бы заняла уже предместье Екатеринодара и Пашковскую столицу. Никто не сомневался в том, что город завтра же, самое позднее послезавтра, будет взять добровольцами. Надежды эти не основывались ни на каких реальных данных. Просто люди были так измучены страшным походом и тяжкими боями, что если не верить в конец своих нечеловеческих испытаний, тогда, значит, надо ложиться и умирать. Однако обоз простоял на берегу весь следующий день. Из-за станицы доносились звуки неумолкавшей ружейной и артиллерийской перестрелки. Переправа через быструю, мутную и полноводную в это время года реку производилась на двух небольших наскоро наведенных паромах. Одиночные люди переезжали на лодках. За первую ночь и день успели переправить только некоторые боевые части и артиллерийский обоз. В бой пошли партизаны, Корниловский полк и кубанцы. Раненых и больных оставили на берегу под прикрытием офицерского отряда генерала Маркова. Только на вторые сутки дошла очередь и до повозки, в которой лежал Юрочка с пехотным офицером Горячевым, раненым в бою под Усть-Лабинской 5 пулями, из которых одна пробила ему грудь на вылет. Под Екатеринодаром шли ожесточенные беспрерывные бои. Екатерина Григорьевна была одной из старших сестер, и всех порученных ее надзору раненых разместила в 5 широких казачьих дворах по одной улице. С раннего утра до поздней ночи сестра проводила в постоянных хлопотах, то обмывая, то перевязывая, то давая лекарства, то кормя своих коллег, умудряясь даже, надев на переносе большие круглые очки с толстыми обмотанными нитками ободками, штопать их истрепавшуюся рваную одежду. Она спешила, чтобы, пользуясь остановкой после долгого, почти беспрерывного похода, дать, возможно, большее удобство своим раненым. На обеденном столе появилась говядина, баранина, даже куры, масло, яйца, молоко и мед. Хлеб всегда был как снег, белый, мягкий, душистый. И всего было в изобилии. У Юрочки рана действительно оказалась легкая, без повреждения костей. Он, держа на весу забинтованную ногу, ходил на костылях, вымытый, чистый, хотя и в грубом, но свежем казенном белье. Юноша повеселел, и у него появилось снова давно потерянное довольство собою за то, что он опрятен, причесан, не голоден, и что по его телу не ползают отвратительные вши. Офицер, хрипевший всю дорогу и отказывавшийся от пищи, теперь почти не хрипел и часто пил теплое молоко и чай из рук Екатерины Григорьевны. Землистый цвет лица его понемногу оживлялся, губы были не столь синие, и ввалившиеся страдальческие глаза, обведенные широкими темными кругами, еще недавно столь безучастные ко всему на свете, теперь час от часу оживали. На походе, лежавший по воске пластом без движения, теперь он сам тихонько осторожно приподнимался на собственных исхудавших руках, по несколько минут сидел на кровати и вступал с Юрочкой в разговор. Узнав от юноши, что армия соединилась с кубанцами и что теперь дерется под Екатеринодаром, раненый заволновался. «А скоро возьмут Екатеринодар!» Напряженно глядя на Юрочку, лихорадочно горевшими, темными, с пожелтевшими белками глазами, слабым прерывистым голосом спросил Горячев и сильно закашлялся. «Скоро!» — с уверенностью ответил Юрочка. «Наши еще 3-го дня ворвались в город вместе с кубанцами. Под Екатеринодаром сейчас наши партизаны действуют. А кубанцев много? Говорят, столько же, сколько нас, если не больше. Это хорошо, раздельно прошептал раненый. Я слышал, что сегодня с того берега пошел под Екатеринодар офицерский отряд генерала Маркова. Весь обоз уже перебросили сюда. Вероятно, сегодня возьмут. С минуты на минуту ждут известия о взятии города. А, отряд генерала Маркова. Он здесь. Впрочем, где ж ему быть? Все лицо раненого пронизано было внутренним светом. Наши орлы, боевые, несчастные и неизменно верные, и Марков, герой-командир, шептал растроганный раненый, сам служивший в рядах офицерской бригады. Отдышавшись, он продолжал. Раз наши пошли, дело кончено. Или возьмут, или полягут поголовно. Перед ними никто не устоит. Он задумался и, отдохнув прежним слабым голосом, спросил. А потери большие? Говорят, в нашем партизанском отряде большие. Много раненых и убитых. Горячев перевел дух и осторожно, тихонько опустился на высоко взбитые подушки. Он помолчал, что-то напряженно соображая. «Нехорошо, что такие потери», — заговорил он. «Корнилов возьмет Екатеринодар. Непременно. Он не отступит, не такой человек. Или умрет, или возьмет. А вот снарядов у нас много». Он снова напряженно и пытливо взглянул в глаза Юрочки. «Говорят, совсем мало». Горячев устал и замолчал, упершись взглядом в одну точку. «Плохо. Потери будут большие, а потом... Чем удержать город? Силы неоткуда взять», — через некоторое время промолвил он. «А большевики целый день стреляют. Так и кроют, так и кроют. И откуда у них столько пушек и снарядов?» Раненый открыл свои огромные ввалившиеся глаза. В них выразились гнев, негодование и брезгливость. «Откуда же? Всю Россию обокрали и ограбили проходимцы, жидовня поганая. Все погубили. Слышите?» Хотя между Елизаветинской и Екатеринодаром местные жители насчитывают не менее 16 верст, и бой шел в самом городе, однако в домике, в котором помещались раненые, тихонько дребезжали и звенели оконные стекла, и стаканы в поставце дрожали стены, а через скутанные ставни доносились раскаты, подобные огромным обвалам в отдаленных горах. Точно какие-то подземные титаны, напружив могучие спины, пыхтя и кряхтя, силились сорвать с фундамента домик и разметать его по бревнам. Горячев чуть-чуть покачал в сторону головой. На лице его выразилось страдание. «Плохо, плохо», — едва слышно сказал он и с прежней страдальческой миной задремал.